Михаил Неткачев. В последнем рейде. «Идите, идите ко мне, не прячьтесь. Вам уж не больно-то многое осталось. Идите ко мне». Деревья впивались огромными корнями в землю, сухую и грубую. Их узловатые ветви склонялись вниз, пытаясь дотянуться не то до них, не то к поляне, поросшей травой и цветами, высокими, ярко-сизыми. На тонких хрупких ножках, неизвестно как, умудряющихся удержать несообразно большие бутоны. «Идите ко мне, будет еще с вас польза, и мне, и лесу. Может, даже кому из этих-то?» Старик в старом нерасчинном тулупе собирал их. Раздвигая руками поросли всякого сора, он аккуратно подламывал цветы у корня и складывал их в стеклянную банку. В таких банках Сумской завод раньше выпускал майонез. Раньше, не сейчас. В банке уже лежали какие-то корешки, ягоды двух цветов, синие и черные, листья и немного грибов. «Скоро придут морозы, и вас... Ох! Пусти-ка!» Захрипел он на дерево, веткой вцепившейся в заплатку на плече. «Еще неделя, может, две». Лес стоял без движения. Одетый в красно-желтые тона, он замер, лишь изредка тревожимый короткими порывами ветра. Птицы уже попрятались. Гроза, выплывающая из-за горизонта, тоже остановилась. Видимо, не решивший еще, накрывать собой лес или пройти мимо. Старик распрямился, водрузил крышку на банку и медленно побрел вдоль лесной стены, по самому краю поляны. Тулуп, камуфляжные штаны и сапоги, видавшие не одну тропу. На плече у него была старая сумка, в которую он, подернув молнию, уже уложил свою банку. Он склонялся то влево, то вправо, попутно срывая что-то с кустов и укладывая в карманы, нашитые спереди. «Поискать ли еще чего? Или домой?» — говорил он с лесом, а может и нет. «Холода. Больно-то ты угрюмый становишься. Так чего ж, а? Что молчишь?» Гром, нарастающим грохотом, ответил ему. Задрожала листва, и деревья недовольно застонали. Ветер, поднявшись словно из ниоткуда, обдавал холодом. Покой и тишина, еще недавно разлитые по поляне, разом уступили место тревоги, предчувствие чего-то неотвратимого. Раскаты на этот раз уже были ближе, громче, страшнее. На горизонте блеснуло, и гром немедленно огласил весь лес. Старик, подтянув сумку, также неспешно повернул к просеке, уводившей с поляны. Деревья заскрипели ему вслед, плавно покачивая ветвями и шумя листвой. Ее тут же срывал ветер, подхватывал и нес по поляне, то вскидывая красно-желтые одеяния вверх, то бросая их на земь. Листва липла к тулупу, а ветер норовил сорвать еще и шапку с седой головы. Трава пригибалась под напором, но стоило тому ослабить силу, тут же занимал привычное себе положение. Шагая в ней, доходящей до колен, мужчина высоко поднимал ноги, стараясь не топтать то, что не собрал. Впереди показались двое. Они вынырнули из просеки быстро, то и дело срываясь на бег. Один из них, что повыше, нес на себе третьего. Он выбивался из сил, но упрямо продолжал двигаться, застревая в сорняках, цепляясь за кусты и колючки. Его товарищ, то помогал тащить их друга, то бросался вперед, что-то выкрикивая и жестикулируя. Их голоса смазывались, слова уносил ветер, так и не давая понять, что они хотят. Они явно что-то хотели, настойчивость, с которой они проламывались сквозь растительность, не оставляла сомнений. Наконец они увидели старика и бросились к нему, все еще продолжая о чем-то кричать. «На стол кладите, кладите его на стол! Что ты творишь, дурень? Убери посуду!» Чашки и ложки полетели вниз, дружно звеня и разлетаясь по полу. «Ты, лохматый, неси воду! Колодец за домом! Побольше только, побольше-то!» Тот парень, что был повыше, рванул на улицу, так и не закрыв за собой дверь. «Давно?» «Что?» — испуганно вскинул глаза оставшийся товарищ. «Часов сколько минуло, я тебя спрашиваю?» Старик выкладывал на стол ножи, какие-то тряпки и вату. «Не знаю». Может, 4, может, больше. Я не уверен. Парень рассеянно озирался, потом кинулся собирать посуду с пола. Тот, что был без сознания, застонал во сне. Его колотило, он был весь в поту и бредил. Левая нога была обвита лозой. Она начиналась у бедра и доходила до середины икры. Темная, длинная, скользкая. У нее было множество отростков, и местами она поросла крошечными белыми цветами. Лоза неестественно аккуратно завивалась вокруг ноги, как будто кто-то специально и старательно ее намотал. Своими шипами она вонзалась в плоть, тем самым крепко приставши к ноге. Старик принялся разрывать штанину. Он освободил ногу, стало заметно, как она потемнела. На ней проступили красные и синие прожилки. Выглядела она не лучшим образом. Парень, все еще сжимая в руках кружки, тихонько заскулил. «Что это за дрянь?» — спросил он. «Это вы мне скажите», — заворчал дед. «Ну ты же вылечишь его, да?» «Я не лекарь. Поглядим, чем-то оно кончится». Старик принялся осматривать лозу, иногда легонько прикасаясь к ней ножом. «Где нашли это-то?» «В чаще, за ущельем». «У фиолетовых холмов?» «Да». Высокий парень вернулся с ведрами, полными воды, и затворил за собой дверь. Ветер, уже принявшийся гулять по полкам, играя с газетами и растениями, на единственном окне тут же утих. У него была густая копна волос, резкие черты лица и массивный нос. Да и сам он тоже был немаленьким. На нем был длинный плащ с самодельной защитой. Выглядело как-то криво и нелепо. Пластины были нашиты кое-как, явно кем-то, кто в этом деле не силен. Другой одет был лучше. Его куртка, военно-полевого окраса, была неплохо укреплена. Ее он дополнил штанами в тон и ботинками. Он отличался более тонкими и правильными чертами лица и глубокими карими глазами. Сейчас он, не отрываясь, смотрел на старика. Тот положил нож на стол, взял в руки тряпку и попытался аккуратно вытянуть шипы из ноги. В ответ лоза немедленно сжалась, словно змея, еще плотнее обвив ногу. Бессознательно дернулся и захрипел. «Ну, что нам делать?» — спросил невысокий. «Постарайтесь омыть ногу, лозу-то не задевайте только». Он озадаченно вздохнул и пошел к своей сумке. «Ему габык, а?» — подался вперед лохматый. «Да, во двор ты его выносите, лопаты дам», — сплюнул старик. «Слышь, пень, я за такие шуточки». «Затнись, Егор!» — осадил его товарищ, взял тряпицу и осторожно стал смывать засохшие кровоподтеки и грязь. «Как это с ним сталось-то?» «Не знаем. Мы были в чаще, разошлись. А потом нашли его, уже без сознания». Парень смочил тряпку и повернулся к старику. «Ты же вытянешь его? Скажи мне, вытянешь?» Тот лишь продолжил выкладывать содержимое сумки. Баночки с какими-то растворами, мазями и настоями. От многих из них дурно пахло. Некоторые казались и вовсе ядовитыми. На день необходимый он застегнул сумку и стал что-то смешивать. Резкие запахи распространились по комнате. Это была старая хибара, одна комната, служившая и спальней, и кухней. Полки стояли полупустые, в основном заполненные всяким хламом. Тут были и старые журналы, неработающие часы и стопка каких-то листовок. На подоконнике единственного окна стояли горшки со странными растениями. Очевидно, это были образцы из леса, вполне прижившиеся в домашних условиях. Возможно, старик растил их для медицинских целей, а может, они ему просто нравились. Под кухонным столом стояли какие-то банки. Ветер за окном усилился. Первые капли уже сбегали по стеклу. Гроза уже накрыла лес темной пеленой. Деревья озабоченно перескрипывали. Листьев на них становилось все меньше и меньше. Раскаты грома почти не умолкали, предвещая большую бурю. Дед наконец поднялся с пола и поставил на стол миску, содержимое которой напоминало скорее просто грязь, чем панацею. «Как тебя кличут?» Он посмотрел на парня в куртке. «Михаил! Миша!» Он бросил тряпку в ведро. «Мы пытались ее вытащить, но становится только хуже». «Ни руки, ни нож, ни черта ее не берет. Если ты думаешь, что мы такие кретины и не пытались с этим...» «Погоди, лохматый!» Миша осадил своего компаньона. Что ты собираешься делать? Старик подошел к столу и поставил миску у ног больного. Он взял ватку и, смачивая ее в грязи, стал аккуратно обрабатывать каждую рану, в которой сидел шип. Егор, постояв с минуту, решил не мешать, отошел к окну и сел на покосившийся стул. Дотащили-таки музыкант. Дотащили. Дождь лил стеной. Ветер ломился в двери, норовил ворваться в комнату и перевернуть все вверх дном. В комнате было тихо. Старик продолжал обрабатывать раны. Лоза начала ослаблять хватку. «Чего это вы там забыли, а?» Со вздохом спросил старик. «В чаще-то этой». «Как всегда, дед, как всегда. Слухи о новых артефактах. А это больше, гораздо больше, чем обычно», ответил Миша-музыкант. «Так жадность?» «Зима близко. Пора отходить». «К хуторам-то пойдете? Или куда еще?» Старик внимательно посмотрел на него. «Ты же знаешь, что зимой в лесу не выжить. Зверье дуреет. Еды меньше. Риски становятся больше, чем выгода. Все становится слишком опасно. К хуторам, дед. Там безопасно и спокойно». «А по весне-то назад сюда?» «Еще не решили». Егор Лохматый достал пачку сигарет и вышел на улицу. «Что это с ним-то?» — спросил дед, не отрываясь от больного. «Нервы. Это только нервы. Как тебе, вам обращаться?» «Дмитрич, все так-то кличут. А выкать-то не надо. Без этого». «Я не хотел идти. Думал, уже собирать вещи и в дорогу. Но Егор настоял. Теперь места не находит себе. Ходили слухи, что в чаще, за фиолетовыми холмами, стали находить много нового. А главное, это новое дорого уходило. Вот Лохматый решился на последнюю вылазку. В последний рейд, так сказать. Да и меня уговорил. Я понимаю его. Впереди засуха. Ни приработка толкового, ни... Да неважно, впрочем. Считаю теперь, что он виноват». «А ты-то что думаешь?» «Знаешь, Дмитрич, глупо это. Никто не виноват. Мы могли бы и на перевалах погибнуть, если бы сегодня назад пошли в такую грозу». Старик прервался. Парень застонал и начал приходить в себя. Дед немедленно положил ему руку на грудь, не давая встать. Отставил миску в сторону и начал поить больного каким-то отваром. «Это его успокоит. Нельзя ему-то сейчас в себя приходить, силы и без того малые терять». Парень закрыл глаза и снова уснул. Канонада дождя не прекращалась. Егор еще курил, а может, просто не хотел возвращаться. «Мы не знаем его толком», — сказал музыкант. «Парня этого. Видели в лагере, все крутился. Вроде все о нем хорошо отзываются, вот и напросился он к нам утром. А мы-то что? Вроде ни зверья опасного в чаще нет, ни аномалий каких-то непонятных. Все в порядке должно было быть. В порядке». Он устало закрыл лицо руками и тяжело вздохнул. Ветер недобро свистел в печной трубе, не давая ни на минуту забыть о непогоде. Грохот грома, утихший недавно, вернулся с еще большей силой и злостью. Потоки дождя заливали окна домика, будто желая затопить его под самую крышу. На улице то и дело сверкало. «Как хоть зовут-то его?» Дмитрич уже закончил врачевать, подошел к окну и грузно опустился на стул с другой стороны стола. Молнии за окном били раз за разом, освещая всю комнату. Миша достал из кармана старенькую фору, какой-то сверток, ключи и снял куртку. «Есть чем горло промочить, Дмитрич!» Тот вытащил из-под стола бутыль и поставил на стол. «Крепкое. Сам делал». «Да я не о том. Ну ладно. Сейчас позову только Егора». Он отворил дверь и выглянул на улицу. «Егор! Егор! Лохматый!» Он постоял еще немного и вернулся за стол. Молчит. Даже не повернулся. «Да так оно и лучше-то. Пусть. Побудет с собой, с лесом. Успокаивает это». Парень сидел, глядя, как струи дождя сбегают вниз по окну. Ветер истошно завывал в печной трубе, в унисон с громом, который эхом раз за разом прокатывался над кронами деревьев. «С лесом?» «Лес отобрал у нас все. Прошлое, настоящее, будущее. Отобрал у нас, нас самих же. Я встречал многих, с кем был знаком до... с кем был знаком ранее. И теперь я скажу лишь одно. Я не знаю этих людей. Внешне это все те же соседи, коллеги, но этому не найти слов. И больше всего я боюсь, что они смотрят на меня и думают так же. Но даже этого ему мало. Он намерен стереть нас и всякое упоминание с лица земли. Заводы, фабрики, больницы и школы, дороги и мосты. Медленно, одно за другим, он пожирает все. А следом убивает и нас. Сколько выжило? Мы здесь, в развитых инфраструктурах и социуме, не смогли удержать его, пропустили момент удара. А что было там? Там, где нет ни военных, ни... никакой возможности показать зубы. Где люди остались с ним наедине, беспомощные и незащищенные. Выжил там хоть один. Но главное, что даже я не уверен, было там хоть что-то. Человечество больше не едино, его больше нет. Теперь мы разрознены. Сотни, тысячи заблудших и потерявших свое место в этом мире. Между нами больше нет связи, ни коммуникационной, ни душевной. Всех нас объединяет только одно – жгучее и всепоглощающее желание выжить, затмевающее любые другие чувства, оправдывающее все средства. Он, не отрываясь, смотрел в глаза старику. А тот уже уложил на стол всякую снеть, откупорил бутыль и сел напротив. «Не богато, но чем рады?» «Да что ты, и на том...» «Не согласен-то я. Лес — это... не воюет он с вами, только вы с ним. Это как море, зайдешь и потонешь. Но оно же тебе этого не желало-то. С ним жить надо, а вы-то... да что с вас взять? Вы и с собой-то ужиться не можете». Старик разлил по стаканам жгучую жидкость красноватого оттенка. «Это из чего?» — поинтересовался парень. «Ты не знаешь-то такого. Из лесу». Парень оглянулся на него. «Да не бойся-то ты. Пей. Понравится». Оба молча выпили. Деревья истошно скрипели. Парень что-то пробормотал в бреду и снова затих. «Ты спрашивал. Илья его зовут?» «Теперь Илья Лоза. Наверное, будет. Будет, если выживет. Ведь выживет, Дмитрич». Дед снова смолчал, лишь взял бутыль и наполнил стаканы. «Что это, как не война, а, Дмитрич? Он уступает отовсюду. Убивает нас по одному и группами». «А вы не наступали-то? Всю вашу жизнь вы только рубили и рубили, выжигали дотла. Но мы разумны, мы...» «Вы главнее других-то? Это ты сказать хочешь? А кто вам сказал-то это?» Миша промолчал. «То есть вам-то можно уничтожать и вырождать? Вам позволено. А кем позволено? Вами же самими-то?» «Нет, не о том я. Мы же делаем это во благо. Чтобы жить стало лучше, чтобы жить стало и легче, и проще». «А кому проще-то? Вам проще. Да только вы-то, это не весь мир. Весь мир, может, другого хочет. Может, чтобы вас не стало». «То есть все же война?» «Да не о том я». Дверь открылась. Вошел Егор. Возможно, еще более мрачный, чем погода снаружи. «Садись, лохматый, на, пей, а то сляжешь», — сказал Дмитрич. Он снял свой нелепый плащ и уселся за стол. Было так тихо, уютно. Гроза снаружи, а тут тепло, стол накрыт. Уютно, если забыть, что кому-то может и не дожить до утра. Старик снова наполнил стаканы. «Нашли, что искали-то?» «Да куда там?» — ответил музыкант. «Мы не знали толком, что искать». «Артефакты, мать их!» — сквозь зубы прошипел Егор. «Эх, люди, идете в темную комнату, неведомо зачем-то. Суть ваша в этом, так и с лесом. Лезете в огонь, как пещерные люди, а потом кличете-то его своим врагом. Не знаете? Так не суйтесь. Да что только с вас взять, пока не опечетесь. Да и то потом-то. Ну, будем». Уже смеркалось, а дождь все шел, холодный и пробирающий, прибивая листву, которую ветер то и дело оборвал с деревьев, уже почти голых, оттого еще более угрюмых и отталкивающих. Лес продолжал негодовать от непогоды. В хибаре было натоплено и тускло. Тени причудливых форм и размеров лежали на стенах. Музыканты лохматые сидели за столом. Первый при свете свеч разбирал и собирал свою фору. А второй, все так же, как и раньше, угрюмо смотрел в окно. Хоть там уже пару часов, как ничего не разобрать было. Дмитрич склонился над ногой больного, освещая ее масляной лампой. Медленно, стараясь не делать ни лишних, ни резких движений, вытягивал шипы. «К утру видно будет, будет жить-то или нет», — ответил он на незаданный вопрос. Нога была уже наполовину освобождена, и лоза с того конца стала понемногу сворачиваться в клубок. Лохматый поджал губы и сощурил глаза. Миша отложил пистолет в сторону и стал не спеша разворачивать свой сверток. «Погремушка. Нашел на подходе к чаще. Думал, покроет нам расходы на обратную дорогу. Да теперь оставлю ее тебе, Дмитрич». «Да зачем она мне-то?» — удивился старик. «Продашь в лагере. Зима впереди. Деньги пригодятся. Не все же пойдут к хуторам. Некоторые останутся. Может, самые смелые, может, самые глупые». «Может, самые отчаянные?» — усмехнулся Дмитрич. «Может», — кивнул музыкант. Он снова завернул артефакт в тряпку и оставил его на столе. Дмитрич вновь начал копаться в своей сумке. Оттуда он вытащил ту самую майонезную банку, с которой ходил сегодня по лесу. Вскоре на столе лежали цветы на тонкой ножке с ярко-сизыми огромными бутонами. Старик старательно растолок их, время от времени подмешивая к ним какие-то травы и ягоды. Егор поднялся и стал наблюдать за ним. Постепенно вся лоза была вытянута. Она свернулась в тугой ком, черный, лоснящийся ком с белыми цветами. Дмитрич не стал брать его руками, а аккуратно завернул в какое-то подобие вязаного свитера и отложил в сторону. Затем он взял миску, в которой растолок свои цветы, и старательно намазал ногу ее содержимым. «Как вы узнали-то обо мне?» «В лагере иногда говорят, что если очень припечет, то можно обратиться к лекарю, что живет в лесу. Обратиться, если до дому не дотянуть, или просто ты не знаешь, что делать», — ответил Миша. «А у вас то или другое, а?» — спросил он, обматывая ногу чистым бинтом. «И то, и другое», — грустно кивнул парень в ответ. «Скажите им, что не лекарь-то я никакой. Просто в травах толк знаю. Пускай не тешатся надеждами-то, если что. Все, утром видно будет. Спать ложитесь». И старик устало поковылял к постели. На небе все еще держалась белая мгла. Утро было холодным и серым. Деревья слабо покачивались на ветру из стороны в сторону, словно пытаясь оценить свои потери. Весь лесной полог был устлан красно-желтым ковром. Гроза ушла, оставив после себя лужи и поломанные ветви. Музыкант и Дмитрич стояли на пороге дома. «Оклемается, надеюсь. Только придется его у меня оставить-то. Не надо ему сейчас никуда ходить. А вы идите. Нечего вам тут больше делать», — сказал старик. «Да как же, Дмитрич, мы его не оставим, как никому с нами шел». «А я говорю, нечего вам тут больше делать-то», — отрезал старик. «Ступайте в лагерь, а мы с ним как-то да перезимуем». «Перезимуем?» — переспросил парень. «Не скоро он встанет, если вообще пойдет-то. Может, как в себя придет, так и доведут-то его до ваших, если пожелает». «Дмитрич, я все сказал. Ничем вы ему не поможете-то, а мне в тягость будете. Ступайте». Музыкант отвернулся к лесу и стал вглядываться вглубь меж стволов. «Посмотри на него. Холодный, мрачный, неприветливый. Как ты живешь тут? Моргнешь не кстати, и он уже пожирает тебя с потрохами. Опаснее противника нет. Звери, аномалии, все это лишь его оружие. Он страшнее всего. Страшнее всех их вместе взятых. Это враг без лица. Да, именно что без лица. С ним не стать друг перед другом, не посмотреть в глаза. Он вроде и тут, но одновременно и нет. Но всегда опасен. Всегда держит тебя в напряжении, в ожидании, что вот-вот и будет удар. Звери. Везде. Отовсюду. А может, аномалии. Налетит пыль, и ни одной живой души не останется. Нет. Назад к хуторам. Забрать только вещи. Старик взял парня за плечо и развернул к себе. «Ничем вы ему не поможете-то, а мне в тягость будете. Ступайте». Старик ушел в дом, но тут же вернулся, неся что-то в руках. Это была стеклянная банка, в которой лежала лоза, свернувшаяся комом. «Возьми его». Дед протянул банку. «Зачем?» «Я не знаю, что это. Но это не растение уж точно. Во всяком случае, больше-то не растение». Парень взял банку. «Артефакт. Клубок». Он внимательно вращал банку в руках, осматривая его со всех сторон. «Новая жизнь, парень. Новая и непонятная». Вы прослушали рассказ Михаила Неткачева «В последнем рейде». Читал Роман.